Глава 16. «Почему ты не сказала мне раньше?» — сердито спросил Иэн. «Я не понимаю. Мне казалось, у нас нет никаких секретов друг от друга, а теперь, пожалуйста». Он растерянно развел руками. «У меня нет других секретов», — ответила Эмма. «Только один единственный. Мне жаль. Я собиралась рассказать об этом, но после всего случившегося и визита в полиции решила, что это не самое подходящее время». «А сейчас оно подходящее?» — раздраженно крикнул Иэн. «Я пораньше прихожу с работы, чтобы узнать о том, что моя жена совсем не тот человек, на котором я женился. Разве можно спокойно принять такое?» «Я именно тот самый человек», — обиженно воскликнула Эмма. «Это все еще я». «Но у тебя нет генов отца. Я впустую потратил время на исследование генеалогического древа твоей семьи. Твой отец не имеет к тебе отношения». «Он — моя семья, мой отец, и я люблю его», — со слезами на глазах ответила Эмма. «У тебя нет его ДНК», — расстроенно повторил Иэн. «У тебя гены какого-то незнакомца, понимаешь?» «Да, я знаю, но мама сказала, что донор биологического материала не виноват, ведь их всех тщательно проверяли». «Да откуда ей знать? Они обращались в профильную клинику, где проверяли всех доноров, чтобы ни у кого не было дефектных генов». «Какая это клиника?» — спросил Иэн. «Где она находится?» «Не знаю», — беспомощно ответила Эмма. «Я не спрашивала, никогда об этом не задумывалась». «Это важно для нашего исследования», — отрезал Иэн. «Достаточно», — крикнула Эмма. «Я понимаю твои чувства. Просто теперь у нас есть доказательства, что у меня не может быть дефектных генов. Ты ничего не нашел у моей матери, а мой биологический отец был совершенно здоров. Дело в тебе. Ты стал одержим, Иэн. Посмотри на все эти документы». Она схватила кипу листов и швырнула ему в лицо. «Хватит! Это нелепо! Забудь об этом!» Они замолчали, глядя друг на друга. Затем Иэн заговорил примирительным тоном. «Случившееся с нами ужасно, но я должен выяснить, чем это вызвано. И совершенно неважно, виноват я или нет. Все мы знаем, что ни у меня одной беременность пошла не по плану. Люди говорят, что всему виной выбросы с местной электростанции, загрязняющие воду и вызывающие мутации. Вот о чем мы должны подумать». «Я займусь этим, когда закончу с нашими ДНК», — согласился Иэн. «Извини за крики. Давай обнимемся и помиримся». «Давай. Я люблю тебя. Мы любим друг друга, и это самое важное». Иэн обнял жену и притянул к себе. «Да, ты права».